Глава 43. Три месяца спустя. Весна пришла внезапно. Только что везде лежал снег, и вдруг все подтекло и затрещало. Первым поддался лед в заливе. Еще недавно мы гоняли на лыжах по зимним дорогам, а уже плывут по черной воде ноздреватые льдины, а сама вода ползет вверх, поднимаясь все выше, заливая сушу и пристани, отрезая друг от друга берега и разрывая связь между человеческими поселениями. Братья Крумисоны говорили, что 2 года назад вода в заливе поднялась так высоко, что по крыше залила склады и корабельные сараи на торговой площади и плескалась чуть ли не в 2 саженях от крепостных стен. Надеюсь, этой весной до такого не дойдет, но меры мы приняли. Склады освободили, а готовить корабли к новым походам начали загодя. Большая часть моих боевых кирьялов разъехалась по домам. Незваных гостей от свейского конунга можно было не ждать, по крайней мере, 2 месяца. До окончания ледохода морские пути закрыты, а сухопутные будут непроходимы минимум до середины мая. Так что я лесных стрелков не удерживал. Пусть насладятся заслуженной славой в кругу близких. Пусть похвастаются добычей, которая, прочим, лесовикам даже не снилась. Пусть покрасуются в новых доспехах и продемонстрируют соплеменникам воинские навыки. Я сделал для них то, что никогда не рискнет сделать ни один феодал. Я сделал из смердов воинов и позволил им вернуться к своему племени. Теперь они больше никому не позволят стричь себя как овец. Для того, кто правит силой, это конец власти. Для того, кто правит, опираясь на дипломатию, это надежная опора в будущих битвах. Да и не всех я отпустил. 4 десяткам лучших было предложено войти в мой хирт на постоянной основе. И 36 из них согласились. Так что у меня теперь есть свое стрелковое подразделение. И уже этих я вооружил как следует. Лучшие луки, лучшие доспехи, равные права с остальными дренгами, то есть доля в добыче, а не сколько ярла щедрот отмерит. Эти 36 по праву гордились и важничали. Они ведь и впрямь были лучшими. Другая важная новость. Скоро у меня будет еще один наследник. Заря утверждала, что непременно сын, и я с ней не спорил. По местным представлениям, сын поднимает статус матери, а дочь наоборот, так что пусть заранее не расстраивается. На темпераменте и здоровье Зари беременность не сказалась никак. Она по-прежнему тренировалась с полной загрузкой и у меня, и у Бури, и в обоих направлениях делала успехи. В общем, в этой части моей семейной жизни все было здорово. Прекрасно себя чувствовало и мое ярлство. Дани я не собирал, но подарков, что мне надарили местные, как мне кажется, было ничуть не меньше, чем налогов, которые снимали с них свеи. Не говоря уже о том, что мне несли лучшее. Более того, за эти подарки даже отдариваться не пришлось. Сахрой заверил меня, что это они, кирьялы, отдариваются. И титул у меня среди лесовиков не ярл, а друг. Даже не так, старший друг. Причем не только у тех, с кем я контактировал непосредственно, но и у совсем дальних. А еще меня очень активно приглашали в гости и каждый раз норовили подложить под бок какую-нибудь местную красоточку, причем юную и невинную. Как разъяснили мои кириалы, если первым мужчиной у девушки будет такой супергерой, как я, то даже если она от него и не родит, все ее будущие дети становятся носителями его геройской отметки. Вот такие у них представления о наследственности и евгенике. Как только я просек этот генетический посыл, то дружественные визиты резко ограничил, и чтобы не было обид, отправлял вместо себя вихарька в сопровождении 3-4 молодцев, одним из которых был, как правило, Вильд. Мой сын крепко сдружился с юным Труворочем, причем был в этой паре абсолютным лидером. И для Вильда, и для остальных варежат. Как-то так получалось, что он не только мгновенно находил с ними общий язык, но и автоматически оказывался в позиции старшего по званию. Впрочем, он и был старшим, Хускарлом среди дренгов. С его подачи все мои варяги теперь активно упражнялись не только в канонических искусствах, работе в строю, поединках, метании копий и тому подобное, но и в стрельбе из лука. И благодаря унаследованным от родителей воинским способностям довольно быстро прогрессировали, легко сравнявшись по уровню с лучшими из кирьялов. А ведь последние и обучение начали раньше, и охотничьи навыки имели в базе. Все же грустно, что Бури отказался учить меня. Вот было бы славно, если бы я овладел стрельбой хотя бы на уровне зари. Впрочем, пару-тройку простых вещей мой азиат все же до меня довел, так что я все равно улучшил свои показатели процентов на 30 и вполне мог потягаться с каким-нибудь ярлом в искусстве охоты на зайцев, к примеру. А я не раз вспоминал крылатую фразу одного моего тренера по стрельбе из короткоствола: «Настоящий мастер – мастер во всем». Наверное, я пока не настоящий мастер, но если им стану, то непременно включу стрельбу в список мастерских достижений. Лед сошел, море расчистилось, и я снова начал высылать наблюдателей на скалы у входа в залив. Теперь ничто не мешало свеям еще разок попытаться спихнуть меня с королевской горки. И будь я на месте их конунга, сделал бы это непременно. Причем сразу, пока ко мне нет доступа возможным союзникам, и всей силой, чтобы решить вопрос раз и навсегда. И когда я увидел сначала поднимавшийся над скалами дым, а потом спешащую к крепости лодку, то приготовился к очень плохим вестям.